Здравствуйте. Добро пожаловать на волну Софт Радио. С вами Анастасия. И мы продолжаем наш цикл оздоровительных практик для полного исцеления тела и разума. Эта практика включает в себя подготовительную медитацию и матрицу для избавления от всех видов вредоносных грибков. Вы можете слышать ее прямо сейчас. Эта практика является одной из самых мощных в этом цикле медитаций и оказывает большое воздействие на человека. Для того, чтобы ваш организм воспринял ее наиболее мягким и безопасным образом, мы подготовим ваше тело и сознание с помощью этой медитации. Некоторые виды грибков являются естественными для нашего организма. Просто из-за стресса или переживаний их воздействие усиливается и приводит к дисбалансу. Поэтому матрица больше всего воздействия оказывает именно на иммунную систему организма. Она уже работает и исцеляет ваше тело. Вам не нужно ничего делать. Просто расслабьтесь. Следуйте только за моим голосом. Доверьтесь своему организму. Позвольте звукам матрицы вам помочь. Все, что вам нужно, это просто расслабиться, отпустить все напряжение, беспокойство, тревогу. Сейчас внешний мир не имеет никакого значения. Вы находитесь внутри своего тела, глубоко внутри себя. Все события, переживания, эмоции остались где-то очень далеко. Вы находитесь в своем безопасном, уютном и сокровенном месте. Внутри себя. Есть только вы и ваше глубокое, ровное дыхание. Почувствуйте, какое оно сейчас. Что говорит вам ваше дыхание? Может быть, вы испытываете стресс или беспокойство? Может быть, вы просто напряжены. Любые ваши эмоции – это нормально. Мы все чувствуем их время от времени, но всегда возвращаемся в спокойствие. Сделайте медленный, глубокий вдох. И на выдохе расслабьтесь. Вы можете заметить, что выдох всегда дольше вдоха. Это потому, что он уносит с собой напряжение, беспокойные мысли, тревоги и страхи. Очищает ваше сознание от тяжелых мыслей, эмоций, чувств. Посчитайте до 3, а на выдохе до 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Вы как будто лодочка с паруса. Вы выдыхаете воздух, и парус ловит его, уносит вас в глубины спокойствия. вокруг вас тишина и покой. И вы повторяете вдох. Один, два, три. Один, два, три, четыре, пять. Вы расслаблены, очень спокойны. Один, два, три. Один, два, три, четыре, пять. Теперь можете вернуть свое дыхание в привычный для вас ритм. Вы уже не чувствуете напряжения, беспокойства. Осталось только ровное, спокойное дыхание и приятное расслабление в голове и в теле. Отпустите злость, тяжесть, обиду, беспокойство. Не тревожьтесь о том, что прошло, и о том, что вам еще предстоит пройти. Постарайтесь просто быть здесь и насладиться этим ценным моментом жизни. Ведь нет ничего важнее, чем этот момент, который вы сейчас проживаете. Вы можете почувствовать приятное тепло в теле. Оно поднимается от пальцев ваших ног и растекается. Почувствуйте, как оно проходит сквозь ваши стопы, ноги, переливается в ваши бедра, заполняет все пространство живота, растекается по грудной клетке, переходит в руки и течет к пальцам. Это такое приятное ощущение, такое комфортное состояние, что уже не хочется никуда бежать, спешить. Хочется только бесконечно долго пребывать в этом комфортном, блаженном состоянии спокойствия. мысли замедляются. Они как будто увязли в этом спокойствии. Ощутите, как медленно плывет их поток. Вы постепенно отплываете куда-то очень далеко, глубоко, отдаляясь от звука, света, внешнего мира. Все напряжения и тревоги давно вас покинули. Сейчас их нет в вашей жизни. Вы стираете их со своей реальности. Вы свободны от этих чувств, от душевной боли, от физических страданий, от недугов. Они просто исчезают, испаряются от света, который сейчас вас наполняет. В этом состоянии вы способны поменять свою реальность, обновить и перезапустить процессы регенерации организма, всех внутренних систем. Вы понимаете и принимаете все, что с вами происходит. Вы способны к исцеляющим трансформациям, к созданию настоящей целебной материи, которая лечит и восстанавливает ваше тело. Создаю новый ресурс для жизни. Звуки направляют вас, ведут вас, помогают вам, избавляют вас от преследовавших вас недугов, которые не давали вам жить полноценной жизнью здорового человека. Вы чувствуете невероятную силу здоровья, молодости в своем теле. Вы чувствуете эти изменения, физически их ощущаете. вы чувствуете, как в тело приливается новая, свежая энергия. Эта чистая энергия не имеет границ, не имеет пределов. Она способна сделать абсолютно все. Сделать вас самым здоровым, счастливым и жизнерадостным человеком на этой планете. Ощутите ее силу. Как она питает ваш организм. Заполняет вас. Растекается вокруг вас. Как идет ее мощный поток. Сейчас вы находитесь в раскрытом состоянии абсолютной трансформации. Ваше тело и сознание обретает единство со Вселенной, с вашим подсознанием. Попробуйте побыть в этом состоянии еще